Че Гевара. Герильеро Хероико. В кроссвордах, если стоит вопрос по вертикали или горизонтали, русский поэт, то это обязательно Пушкин. В тех же кроссвордах на вопрос «революционер XX века» никто другой не приходит на ум, только Гевара. Совсем недавно в кроссвордах писали «революционер второй половины XX века». Теперь уже этого не требуется. С течением времени Че Гевара затмил как революционер даже Ленина. Последний все более окаменевает как так называемый «вождь пролетарской революции» и основоположник российского государства. После смерти Че в боливийской западне в октябре 1967 года его слава ширится и триумфально идет по земле. Почему? Многих куда более удачливых революционеров Латинской Америки, его современников, начисто забыли, хотя десяток лидеров латиноамериканских партизан вели успешные и долгие партизанские войны. Даниэль Ортега даже захватил в конце концов власть в Никарагуа в 1980 году, однако Ортега выцветает, а Че все ярче. Яростный революционер, автор своего рода Евангелия революционера, маленькой книжки городского партизана, бразилец Маригелла, убитый в 1969 году в перестрелке, все же не достигает славы Че. Крупнейший итальянский издатель Джанфранко Фельтринелли, ушедший в подполье, бросивший весь свой капитал в революцию, основал свою городскую партизанскую колонну в Италии. Он погиб в 1973 году при попытке взрыва электростанции в Сеграте, которая должна была снабжать электричеством съезд Компартии. О судьбе Фельтринелли можно написать приключенческий роман. Существует мнение, что его взорвали спецслужбы. Однако всех этих ярких людей затмил Че Гевара. Биография ничего не объясняет. Родился в городе Розарио в Аргентине в семье богатого, ну скажем, не бедного, адвоката. Учился на медика. Много путешествовал по Латинской Америке, вел дневники. Один из них – дневник мотоциклиста, недавно опубликован в Лондоне. В юности Эрнесто Гевара был юношей, тип которого отлично сыграл в кинематографе Ален Делон. Темноволосый, красивый юноша-мажор. Судьба его зацепилась за революцию в Уругвае в 1952 году. Когда он работал там, к власти пришел левый, скорее просто прогрессивный режим – и Соединенные Штаты Америки, конечно, не могли оставить подобный режим в покое. Состоялась интервенция. Был найден вождь для контрреволюции, и контрреволюционный переворот совершился. Эрнесто, его подруга Хильда Гадеа, перуанка, и многие их друзья. В Уругвай тогда на левый режим стеклось много юных латиноамериканских левых, были арестованы. Че отсидел, кажется, чуть более месяца. Его выкупили, дав взятку. Он, собственно, ни в чем и не был виноват. Разве что участвовал в ночных разговорах. Затем судьба привела его в Мексику. Эта Хильда познакомила Эрнесто с братьями Кастро, Фиделем и Раулем. Фидель Кастро, студенческий вождь, произвел на Эрнесто впечатление. Он уже прославился как предводитель штурма казармы Монкадо. Вытащили Фиделя из тюрьмы, как ни странно, благодаря связям его родителей. С кем поведешься, от того и наберешься, это верно. Но поведешься-то с тем, с кем хочешь повестись, кому душа лежит. Неудивительно, потому что в числе 82 кубинских студентов, отправившихся на Кубу на шхуне «Грандма», оказался кубинский врач Эрнесто Гевара, прозванный Че, за его свойственную, впрочем, всем аргентинцам привычку прибавлять лишний звук в произношении общих им всем испанских словарных запасов. Грандма приземлилась не там, где хотели, и намного позже. Она причалила в мангровых болотах, и на несколько дней позже, когда ожидавшие их товарищи уже ушли. Расположившись на отдых несколько дней спустя, рядом с полем сахарного тростника, Большинство начинающих герильеросо ушли в поле, изголодавшись, лакомились сахарным тростником, они подверглись нападению врага. Остались в живых после этого избиения 19 человек и Фидель. Дальнейшее известно. Кубинская революция победила, и 9 января Фидель, Рауль, Че и другие Барбудос, бородачи, вошли в Гавану. Но вот дальше начинается уже та часть истории, которая сделала из Эрнесто Гевары герильеро хероико, как его называют в Латинской Америке. Он читал лекции о социалистической экономике, был назначен директором Национального банка Кубы, ездил на международные конгрессы, встречался с Хрущевым, алжирцем Бен Беллой и Мао. Вся эта министерская активность Че внезапно свернулась к 1965 году. В последний раз его видели в Анголе и в Конго. Потом он пропал. К тому времени второй по значению кубинский лидер Эрнесто Че Гевара был уже автором нескольких книг: «Реминисценции кубинской гражданской войны» и «Учебника партизанской войны». Если бы оказалось тогда, что он погиб где-то в Африке, то о Че Геваре помнили бы сегодня только кубинцы. Нужной надстройкой к фундаменту храма славы Че Гевары послужила его боливийская эпопея, закончившаяся его смертью. Возможно, помимо желания Че, эта эпопея была разыграна по лучшим канонам трагедийного искусства. Имеются в боливийской трагедии очень важные второстепенные персонажи. Это прежде всего женщина-революционерка, шпионка Таня Бункер. Ей удалось ни много ни мало проникнуть к самому президенту Боливии. Сгубили ее, раскрыв ее инкогнито записи кубинской революционной музыки. И это француз, левый журналист и писатель Реджис Дебре. Я уже высказывался в одной из моих книг о необыкновенной важности такого персонажа, как Дебре. Герильеро хероико всегда необходим свидетель. Причем свидетель, умеющий связно и четко сформулировать свое свидетельство. Красивая авантюрная женщина, дочь ГДРовских коммунистов, и свидетель, могущий принести свидетельство в самый центр современного мира, в Париж, окрасили трагическую и без того историю в яркие цвета. Че Гевару подвела Компартия Боливии. Руководство Компартии отказалось поддержать партизан. По совету Москвы не прибыли обещанные рекруты и от леворадикальных боливийских шахтеров. Их лидер не смог собрать шахтеров, так как дело происходило в карнавал, и 2/3 населения шахтерских поселков лежали пьяными. В этом всепьяном царстве трудно было отыскать своих шахтеров в перспективе партизан. В довершение всех бед партизанский авангард, презрев строгий приказ Че, ввязался в стычку с правительственными солдатами, и партизаны обнаружили себя слишком рано, когда у них не были стянуты воедино силы. Еще одна случайность. Как раз к лету 1967 года состоялся первый выпуск боливийских рейнджеров, воспитанников американских офицеров зеленых беретов, прошедших школу контрпартизанских действий во Вьетнаме. Около 800 рейнджеров прибыли в район боливийского местечка Фигуэра, близ которого были обнаружены герильерос. Примерно в то же время в регионе появился так называемый француз. Реджис Дебре, скорее всего, не знал, что за ним идут по пятам агенты, солдаты и офицеры ЦРУ. Впоследствии некоторые источники обвиняли так называемого француза в том, что он привел врагов к Че Геваре. Это несправедливо. Однако приезд француза и его поход сквозь боливийские чащи помогли выследить Че. Но и Таня Бункер, светская красавица-шпионка в бриджах для верховой езды, привела за собой хвост. В боливийской столице, покопавшись в ее вещах, следователи нашли пресловутые кубинские революционные песни. Через некоторое время, при переправе через реку, причем непрофессионально, все переправлялись одновременно, Таню Бункер застрелили. Ее спутников тоже. Француза Дебре отправили домой, чтобы он агитировал за дело латиноамериканской революции в Европе. Француз, согласно дневнику Че Гевары, и вам хотел уехать, доказывая, как он будет полезен там, в Европе. Живя в Париже, я несколько раз видел Реджиса Дебре на литературных тусовках. Серый, какой-то сонный, усатый, одетый в серый костюм, он поразил меня своей обычностью. Очевидно, мне представлялось, что такой человек, как Че, должен был быть окружен разительными по внешности спутниками. Конечно, это были 80-е годы, самый конец 80-х, и Дебре служил советником президента Миттерана 20 лет спустя после боливийской эпопеи. А тогда Дебре вместе с английским журналистом, агентом ЦРУ, вышли из окружения и были немедленно арестованы. Реджиса Дебре перевезли в столицу в Боготу и поместили в тюрьму. Из Франции приехали адвокаты, издатель Масперо, СМИ трубили в трубы и били в литавры. Между тем Че с небольшим отрядом в 27 человек отступал во враг, послуживший последней сценической площадкой для его последнего подвига. 8 октября он был взят в плен раненым, а 9 октября застрелен в сельской школе. В соседних классах были застрелены двое его товарищей. Офицеры-рейнджеры, убившие Че, были пьяны. Затем они разделили имущество Че, золинганковский нож, деньги, часы и прочие мелочи. Впоследствии все эти люди были наказаны. Их ликвидировала кубинская разведка. Руки Че были отрублены. Должны были приехать из Аргентины полицейские, потому им сохранили дактилоскопические доказательства. Тело Че было закатано в асфальт на обочине провинциального военного аэродрома. Мы много знаем о боливийской трагедии. Остался дневник Че, найденный при нем. 6 человек ушли через горы в Перу и впоследствии дали показания. Освобожденный усилиями французов, года через полтора, много писал и говорил Реджис Дебре. Говорил там, где лучше и не придумаешь, в Париже. Эти элементы образовали легенду Че. Но основных причин небывалой посмертной популярности Че две. Это факт, что он был уже очень известен, как яркий лидер кубинской революции, и то, что он, не преуспев в результате, преуспел небывалым образом в постановке трагедии. Его неудача как лидера партизанской войны сделала его романтическим героем. И делает все более. Если ранее его портреты продавались, помню, на набережной Сены рядом с репродукциями Ван Гога и голой задницы туристки, то теперь Че успешно репродуцируется на майках, украшает брелоки и вышел к ситуации, когда на вопрос «революционер» настоящее и будущее поколения будут дружно отвечать одно и то же – Че Гевара. Чего хотел Че? Чего он искал в Боливии? На самом деле он хотел совершить коммунистическую революцию на латиноамериканском континенте. Взметнув партизанскую войну в Боливии, планировалось перенести ее через границы в соседние страны, в Перу и родную для Че Аргентину. Не получилось. Но судьба получилась. 100-процентный революционер в чистом виде. Невозможно его оспаривать. Наша общая цивилизация, европейско-американская, но мы в нее тоже входим, нуждается в унификации героев, сведении большого наследства истории к нескольким знаковым культовым фигурам. Неоспоримый Че также неоспорим, как Ван Гог.